Музы в Богородицке. Первое. Само название этой главы подсказывает, что будет она посвящена рассвету различных видов искусств в Богородицке. Нынешнему читателю, возможно, покажется странным. Как это так? Голод, нетопленные помещения, плохая одежда, тусклые коптилки вместо ламп, гражданская война, обыски, аресты, крестьянские восстания, расстрелы и одновременно рассвет искусства. Да, так было. Екатерина Васильевна Сахарова, дочь художника Поленова, умалчивая об обысках, арестах и расстрелах, интересно рассказывает в сборнике «Тарусские страницы» о подобном же рассвете в маленьком городке Таруси Калужской губернии. Примечание. Этот сборник рассказов и очерков, хороших и плохих, был выпущен Калужским издательством в 1967 году. Публика отдельной страницы, вроде рассказа Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», встретила восторженно. Однако власти усмотрели многое идеологически невыдержанным. Последовал разгром в печати. Сняли с работы ряд служащих издательства и главнюков обкома партии. В библиотеках сборник много лет не выдавали. Конец примечания. О спектакле «Разбойники» Шиллера рассказывает в своей трилогии «Третий Толстой». В романе Константина Федина «Костер» также идет речь о подъеме искусства в те же годы. Слышал я о самодеятельных театрах, оркестрах, художественных студиях в разных городах и поселках в те же годы. А в самой Москве как поднялось тогда искусство? Психологически трудно объяснимо, как это люди голодные, боящиеся обысков, облав и прочих невзгод тогдашней жизни, шли и шли в театры, в очередях за хлебом разговаривали о театре, о пьесах, об игре артистов. Но таковы факты. В Богородицке подъем искусства начался еще в 1918 году. Возможно, с домашнего спектакля «Тетя на отлете», с музицирования во флигеле графского дворца, с самодеятельных постановок в земледельческом училище и в старших классах бывшей женской и бывшей мужской гимназии. Ставили спектакли учителя русского языка в гимназии Бурцев Алексей Павлович и в земледельческом училище Четвертушкин Анатолий Николаевич. Таковы были постановки «Месяц в деревне» Тургенева и «Юбилей» Чехова, позднее «Женитьба» Гоголя. Это был первый спектакль, который я увидел в главном зале училища. Сцена, поднимающийся и опускающийся занавес, игра артистов меня потрясли. Хотя мать мне говорила, что Подколесин и Качкарев играли плохо. Она отметила Агафью Тихоновну, которую исполняла красивая, но чересчур длинноносая украинка Галя Деревянко, дочь бывшего до Михаила Федоровича Арнольда, директора училища. Еще в школе, гимназии, сестра Соня захотела принимать участие в постановках. На роль Мерчуткина в «Юбилее» было две кандидатки – Соня и другая девушка. Которая лучше? Соня на пробе сыграла так, что другую кандидатку даже испытывать не стали. В ту зиму 1919-20 года в том же большом зале земледельческого училища поставили на дне «Тартюфа» и «Плоды просвещения». Первый спектакль я не видел, а следующие два запомнил до мелочей. Режиссером был Четвертушкин, но теперь играли не столько студенты училища, сколько учителя городских школ и представители городской интеллигенции. И зрители повалили в театр, приезжали на санях даже из соседних деревень. «Плоды просвещения» я видел позднее в Москве, в художественном театре. Может быть, сказалась детская впечатлительность, но, честное слово, скороговорка артиста художественного театра, игравшего профессора, не шла ни в какое сравнение с вещанием пародийно-мудрой лекции Богородицкого самоучки. А лаконичные жесты и дрожащий капризный голос бывшей начальницы женской гимназии Александры Николаевны Ломакиной, игравшей барыню, право же затмили игру самой народной артистки Книппер. Толстую барыню играла наша Соня, а Петрищева – дядя Владимир Трубецкой. Изящный в черном костюме, в накрахмаленной рубашке, с галстуком-бабочкой, он смешил во время спиритического сеанса тех, кто сидел с ним за маленьким столиком. А я мысленно его упрекал. Как ему не стыдно баловаться во время спектакля. Великолепно играл Вово Алексей Павлович Бурцев. Не знаю, что писали о спектаклях в Богородицкой газете «Красный голос», но все наши знакомые, а таких у нас обзавелось в городе много, при встрече непременно обменивались впечатлениями об игре артистов. Одних бронили, других хвалили. Зал земледельческого училища был тесен, да и ходить за город казалось далеким. Это было ясно и публике, и комиссарам, игравшим роль меценатов. С наступлением тепла оборудовали под театр огромный, не знаю для чего служивший, сарай сзади высшего начального училища, школы первой ступени. Пьес ставили много. Каждая выдерживала 5-6 постановок, как исключение 10. Артисты не были профессионалами. Днем они преподавали в школах, служили в учреждениях, а вечерами или репетировали, или участвовали в спектаклях, которые ставились 2 раза в неделю. Что артисты получали за свою игру? Прежде всего аплодисменты, бурные, с вызовом на сцену. Подкидывали им паёк, хотя и скудный. А с наступлением НЭПа стали выдавать зарплату, но незначительную. Лучшими артистами бесспорно считались 2 учителя русского языка – Алексей Бурцев и Иван Егорович Русаков. Оба они были очень популярны в Богородицке и как учителя, и как артисты. Когда Бурцев заболел настолько тяжело, что казался безнадежным, Весь город переживал за него, и все радовались, когда он стал поправляться. Труппа в театре постоянно обновлялась. Одни артисты уходили на фронт, другие куда-то уезжали. Их сменяли другие. И только Четвертушкин, Русаков и Бурцев оставались на своих постах. Родным братом Четвертушкина был второстепенный артист малого театра Грёмин. Он приехал в Богородицк налито, возможно, чтобы подкормиться, исполнил несколько ролей и прочел артистам курс лекций о театральном мастерстве. В летнем театре в первый или во второй сезон я видел «Ревизора», «Вишневый сад» и «Двенадцатую ночь». И я очень гордился, что моей старшей сестре Соне доверяли главные роли. Она играла Марью Антоновну и графиню Оливию. Со спектаклем «Двенадцатая ночь» у меня связаны любопытные воспоминания. Примерно к пятой постановке зал пустел, ведь в городе-то было всего 6000 жителей, а первый ряд предоставлялся родным артистов и комиссарам. В тот вечер во всем ряду сидели только сестра Маша и я, а антракты были длинные, и спектакль затянулся. После третьего действия нам обоим захотелось кое-куда. В театре не только уборных, но и фойе не было. Гуляй в антрактах по вытоптанной площадке туда и сюда. А если куда-либо захотелось, прячься в лопухи сзади театра. Взявшись за руки, мы пошли к выходу, но наткнулись на толкотню. Выяснилось, что вооруженные красноармейцы никого не пускают и проверяют документы, ловят дезертиров. Нам бы сказать: «Дяденьки, пустите нас, какие мы дезертиры!» А мы испугались, повернули назад и сели на свои места. В следующем антракте опять пошли к выходу и опять вернулись. Что делать? Терпеть дольше было невозможно. И мы, воспользовавшись темнотой зрительного зала, пустили на пол и живо пересели на другие места. Антракты бывали длительными. Очень уж долго менялись декорации. В 1977 году старый бухгалтер Архангельский, сын священника церкви Покрова, мне красочно рассказывал, как в молодости служил он в Богородицком театре суфлером и какая всегда поднималась за сценой в антрактах суматоха. Четвертушки не признавал, что и второстепенные артисты тоже переживают свои роли, и за исключением Бурцева и Русакова всех мужчин заставлял таскать, приколачивать, снимать, поднимать, расставлять детали декораций. Фанерные деревья, мебель из графского дворца и так далее. Гвозди являлись остро дефицитными, и Четвертушки нервничал, умолял и бронился, чтобы осторожнее их забивали и вытаскивали. А уж если какой гвоздь погнулся, так не выкидывать его, а непременно выпрямлять. Декорации писал брат Владимир. Четвертушкин требовал от него исторической точности и реализма. Сохранился альбом, в котором Владимир рисовал эскизы задников к Вишневому саду. На одном Вишневые деревья нарядились белой пеной цветов. На другом — те же деревья поздней осенью, они без листвы, протягивают корявые черные сучья. Я смотрел, как Владимир по утрам в зрительном зале летнего театра или просто рядом во дворе переносит на разложенный на земле холст свои эскизы. Изредка он мне приказывал подать клей, сухой краски, еще чего-нибудь. И я кидался выполнять его поручения. Для задника-ревизора Четвертушкин присмотрел два старинных домика на Константиновской улице возле церкви Покрова. Владимир ходил их рисовать акварелью, а я садился рядом с ним. Когда набегали мальчишки, я их отгонял. Второе. Страшное было время, 1920 год. Гражданская война бушевала. Залито не выпало ни одного дождя. Голод надвигался. И тогда же в Богородицке началось строительство. К осени оборудовали настоящий теплый театр на Базарной площади. В двухэтажном каменном доме купца Попова убрали межэтажные перекрытия, внутренние стены и перегородки. Соорудили сцену, яму для оркестра, галерку. Нашлось место и для фойе. Во дворе построили две уборных. Так Богородицк обогатился настоящим театром. Не то на 300, не то на 500 мест. Цифры у старожилов расходятся. Открыли театр Гамлетом. Спектакль выдержал свыше 10 постановок. Сестра Соня в нем не участвовала. Часть сцен Четвертушкин безжалостно выкинул, но все равно спектакль длился до полуночи. Может быть, отдельные зрители, красноармейцы, крестьяне, сыновья и дочери богородицких мещан не все понимали, но они смутно чувствовали, что в монологах и репликах Шекспира таится высочайшее искусство, которое замечательные богородицкие артисты стремились донести до каждого из них. И зрители аплодировали неистово, до красноты отбивая ладони, восторженно крича до хрипоты. Гамлета играл Бурцев, короля — Русаков, королеву — приезжая настоящая артистка из города Бузулука Челнокова, Офелию — Галя Деревянка, Лаэрта — Постников, сын священника-земледелки. Свидетельствую, эта постановка была вершиной, до которой поднялось театральное искусство в маленьком провинциальном городке. Несколько лет спустя я видел Гамлета во втором хате. Да, там играл Гамлета великий Михаил Чехов. Короля играл Чабан, королеву Гиацинтова, Офелию Дурасова. Сравнивать оба спектакля нельзя, но должен сказать, что в Богородицке все было проще, человечнее, доступнее и теплее. Впрочем, отдельные зрители хохотали, когда увидели Гамлета со спущенным чулком, считая это таким же ляпом, как и упавший однажды фанерный куст, за которым прятался скрюченный дух отца Гамлета. Четвертушкин следил за исторической точностью костюмов.